Глава 10. «Ваш выход 4В», — поприветствовали меня внутри лаборатории. И в этот раз без разглядывания по сторонам я прошел в тамбур, оделся и взял оружие, оставленное тут же, когда возвращался в первое тело для проверки рекламного сообщения. Вообще, если честно, открывшийся новый мир пугал меня. Пугал возможностями и отсутствием всяческих границ. Только недавно думал, что вот он предел, и я все узнал и увидел, но всего одна новая закладка в аукционе заставила в корне поменять свое мировоззрение. Теперь, отчетливо представляя, какой я профан в местных реалиях, можно было спокойнее относиться к новым стряскам, которые, я был уверен в этом, еще ждут впереди. На выходе я лицом к лицу столкнулся с существом, которое что-то рисовало на открывшейся перед ним двери. Увидев меня, оно вздрогнуло и потянула трехпалую конечность, в которой был зажат какой-то баллончик к гарпуну, висящему слева на боку. Без малейшего сомнения, вспомнив прошлую смерть, я нажал на спуск заранее приготовленного ружья. И теперь уже ему влетел в грудь болт, ударив при этом еще и током. Разнесшаяся мгновенно вонь и запах горелого мяса заставили поморщиться. Но, помня, что у него могут быть сообщники, я быстро перезарядил ружье и только потом огляделся. Кроме меня и трупа Веслоухова в респираторной маске, рядом никого не было. Так что, оттащив его чуть подальше лаборатории, я забрал у него ружье и заряд гарпунов из сумки, висящей на боку. Увеличившийся запас совершенно не тянул пояс, ведь я знал, что они достались мне на халяву. Дальнейший поход по знакомой дороге не занял много времени. Хотя приходилось оборачиваться и вскидывать гарпунное ружье на каждый шорох, раздавшийся сзади. Однажды я навел его на вылезшего осьминога с очень разумным взглядом, а его слова «Вода! Дай воды!» едва не заставили меня от испуга нажать на спуск. С трудом удержавшись от того, чтобы не дать ему пинка, я пошел дальше к надписи и рекламе, светящейся на сияющем белизной силовом щите купола города. Раньше я вверх не смотрел, так что, взглянув сейчас, лишь убедился, что бездна существует только за счет него. Если прекратить подачу энергии или его убрать, она тут же будет похоронена под тысячами тонн океанской воды. Моя фантазия слегка разыгралась, и я представил, как светящийся над головой щит пропадает, и вся эта масса падает с высоты. В воображении живенько нарисовала лепешку, которая останется от меня и всех жителей, так что, вздрогнув, я поспешил перевести взгляд на дорогу, ведь до кантины оставалось не больше 300 метров. А когда подошел ближе, увидел, что на ступеньках сидели попрошайки, чей жизненный цикл на бездне был крайне недолог. О нем меня успел мимоходом просветить Архид. В эту опустившуюся часть местного общества чаще всего попадали проигравшие в азартные игры свое снаряжение ныряльщики или те, кто чересчур злоупотреблял наркотиками или выпивкой. Всех их, без возможности купить воду и продукты, ждал один финал — отправка на корм обитателям местного океана. Именно поэтому их подряжали на любые грязные или опасные работы. Никого не заботила судьба отщепенцев. Зная это, я с опаской проходил мимо, и не зря. Думая, что я не вижу, на меня со спины набросился один из них, зажимая в руке нож. Только то, что я был наготове и ждал нападения, позволило быстро вскинуть ружье, и на планете стало на одно опустившееся существо меньше. К упавшему телу тут же кинулись ближайшие соседи, и не успел я наступить на первую ступеньку кантины, как от нападавшего осталось только голое тело. С него содрали все, оставив труп на месте. «Ты еще жив?» — удивился один из охранников, когда я подошел ближе. «Мы слышали, тебя вчера вроде как убили. Гнусные сплетни». Я пожал плечами и вошел внутрь, где пришлось сдать оружие и пройти процедуру очистки. Второй раз я был тут, и опять внутренняя чистота кантины и роскошь, которая тебя окружала, бросалась в глаза по сравнению с тем, что было снаружи. Не задерживаясь и не смотря по сторонам, сразу отбившись от бросившихся ко мне трех девушек из местного эскорта, я направился в голубую устрицу. Козел сидел там же, где и вчера, только в этот раз грустно смотрел в пустую кружку, стоявшую перед ним. Когда я подошел и тень упала на его столик, быстрый встречный взгляд и моментальное узнавание сделали существо снова жизнерадостным. «Незнакомец, сначала выпивку, иначе мое горло так пересохло, что даже Зайран в него не пролезет». В этот раз ему пришлось идти к бару самому. Девушки у меня сегодня не было, но это нисколько не смутило собеседника. Он в прямом смысле этого слова козликом сгонял туда и обратно. Сделав первый глоток, инопланетянин от счастья едва не растекся по столу. А помня прошлые с ним посиделки, я хотел как можно быстрее получить информацию, чтобы не стать свидетелем его новой пьянки за мой счет. Попросив у бармена лист пластика, я быстро написал фамилии продавцов, знания которых были в продаже и подходили под мои критерии качества. «Что это?» — не понял он, когда я развернул к нему список. «Расскажи о каждом. Кто такой? Чем занимался? Ты ведь давно тут обитаешь, насколько я понял». «Вот уже 15 лет». Козел грустно потряс бородой и снова приложился к стакану. «Давай, шевели языком, иначе встану и найду себе другой источник информации», — пригрозил я, видя, что он не торопится. «Что ж, хорошо». Он забрал у меня ручку и вычеркнул 7 имен. «Ничего не добившиеся бездари, чьи знания лишь в том, как правильно и безопасно плавать с насосом на охраняемом периметре, да огуливать девок с кантин. Оставшиеся 3. Захария Нер-От-Гул, лучший глава анархистов за все время, что я был на этом богами проклятой планете. При нем не было такого хаоса, что устраивает сейчас Ротарг. Все ныряльщики хорошо зарабатывали, а их дети не таскались за взрослыми на глубину, рискуя жизнями. Если он такой хороший, почему выставил на продажу свои знания?» – удивился я. «Да потому же, почему и основная масса старичков?» Козел потряс бородой. «Считают себя все познавшими гуру и лезут на глубину. Этому еще повезло, что откусили только ноги и руки. Могли ведь и головой заесть напоследок, но повезло. Выручили друзья, так что он первым же кораблем улетел отсюда. Как я слышал, поставил себе кибернетические протезы и решил остепениться где-то на аграрной планете. Второй», — впечатлился я его рассказом, «второй был среди глубинщиков, хороший малый, хоть и нудный, как по мне. Дело свое знал крепко, так что его можно взять. Он и с автоматическими батискафами работал, да и к субмаринам его подпускали, если тебе такое интересно». «Да, конечно», — кивнул я. «Ну и последний?» Козел задумался, пожевал губы. При этом даже забыл привычно отпить из кружки. «Имя Архид Дель Негро. Тебе ничего не напоминает?» Внезапно вопросом на вопрос ответил он. «У меня наступило прозрение. Это его база. И как я сразу-то не обратил внимания на совпадение имен?» «А чем ты интересным похвастаешь? И почему решил свалить?» — заинтересовался я. «Я был предыдущим главой фракции глубинщиков», — нехотя ответил он. «А хочу улететь отсюда, просто потому, что забыл цвет нормального неба и звезд над головой. Еще хочу плавать в воде, когда захочу, мыться чаще, чем раз в год. Да и просто вести обычную жизнь простого тритарианца. Про остальных ты больше рассказывал». Я недовольно покачал головой, понимая, что старик не говорит всей правды. «Ведь ты понимаешь, я не просто так спрашиваю. Я хочу купить базу у одного из этого списка. Где еще ты найдешь покупателя на такой специфический товар? Сколько твои навыки еще пролежат на аукционе?» Он отпил и непонимающе посмотрел на показавший дно стакан, взмахнул им, привлекая внимание бармена. Мне же ответил только после того, как ему принесли еще выпивки. «Еще, как понимаю, возможно, ты вообще единственный, кто этим заинтересовался серьезно. Но ответ у меня простой. Сам тебе ничего не буду про себя рассказывать. Походи, поспрашивай вокруг. Думаю, это будет лучшим вариантом». Я решил последовать его совету. Поскольку, хотя первые два ныряльщика и были интересны, но знания Архида, особенно если он и правда был раньше главой фракции, для меня сейчас бесценны. Я, конечно, могу нырять и сам, набивая шишки и наступая на давно пройденные грабли, но лучше получить все и сразу, купив его опыт и знания. 2 часа мне потребовалось на обход и опрос посетителей. Чаще всего приходилось покупать им выпивку, чтобы составить мнение о том пьянице-халявщике, с которым я познакомился в первый день пребывания на бездне. В целом, если отбросить словесную шелуху, все сходились в 2 мнениях. По характеру козлом он был еще тем, но что касалось профессиональных навыков, то лучше его мало кто знал и мог на бездне. Это и определило мой выбор, когда я к нему вернулся. Архид сразу же затребовал выпивку, и только получив искомое, вновь заговорил со мной. «Но «Сегодня обращусь в корпорацию и куплю пакет», — озвучил я свое решение. «Надеюсь, твой опыт, про который говорят кругом, стоит своих денег». Он опешил. «Ты покупаешь за 5 миллионов кредитов?» «Да. Мне, правда, нужно прежде продать кое-что, поскольку таких огромных денег у меня нет. Но когда вернусь, надеюсь, не застану тебя здесь». Тритарианец поднял кружку и будто чокнулся со мной. «За осуществление мечты», — произнес он тост и замолчал, наблюдая, как я встаю и ухожу, на ходу рассчитываясь с барменом за выпитое им пойло.